Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Алло, здравствуйте. Говорите. Это коллекторская агентство ЕРС, инспектор Вокшин Денис Сергеевич. Анна Сергеевна? Да, новенький, что ли? Это вы? Дело в том, что у вас имеется задолженность перед компанией «Веритас». А у вас имеется дурацкая работа, совершенно не мужская. Ну и что, вы же как-то живете? А мы сейчас не об этом разговариваем. Мы будем разговаривать о том, о чем я скажу. Никак не вы будете задавать тон этого диалога. Ясненько? Нет, мы будем обсуждать вашу... Нет, мы будем обсуждать то, почему взрослый мужчина не смог себе найти другую работу, кроме как телефонной попрошайки. Я еще раз говорю, это не ваше дело. А я еще раз говорю, что вы мне отвратительны и противны, и как человек, и как мужчина. Именно поэтому с вами обсуждать я ничего не намерена. Не меня, а вашу задолженность. Вы можете повесить трубку униженно, поплакать в туалете, как баба над своей несчастной судьбой, а потом выйти в окно. Потому что это лучшее, что вы можете сделать для этого мира. Спасибо, но... Пожалуйста, обращайтесь. У меня для вас еще очень много ценных советов. Еще один из них, пожалуйста, не размножайтесь. Ни в коем случае. Давайте вы не будете давать мне советы. Я буду сама решать, давать вам советы, не давать вам советы. Вы когда пошли на эту вонючую работенку, лишили себя чести, достоинства и возможности отрицать очевидные рекомендации. Я еще раз говорю, это не вам решать. А я еще раз говорю, что вы униженная, подплинтусная мразь. Поэтому я буду решать, какие рекомендации вам давать. У вас же мозга нет, раз вы пошли на такую несчастную работу. На соседней жердочке курицы кудахчут, и вы, петушок, рядом с ними сели и кудахчете в гарнитурку. Ну, знаете, по крайней мере, я не имею задолженности. Да, ничего страшного. Я, во всяком случае, сохранила свое достоинство. Я не унижена, как вы. Я не унижен. Да вы унижены, все, вы уже девочка. Девочка-попрошайка. Вы можете себе татуировку сделать на причинном месте. Это факт. Вы выйдете, вот в Брянске у себя выйдете во двор с работы и закричите: «Я работаю коллектором!» Я уверена, что в этом городе живут прекрасные люди, которые быстро вам объясняют, кто вы и чего вы стоите на этой работенке, работая. Попробуйте. Давайте не будем об этом. Нет, я буду именно об этом. Я же сказала, что цель моего с вами разговора – это показать вам, какое вы униженное чмо. Не более и не менее того. А цель моего звонка – это... А мне плевать, какая ваша цель, никого не интересует. Перестали интересовать в тот самый момент, когда гарнитурка оказалась на вашей головешечке. Ну что, что вас привело на эту работенку? Родители вас в детстве из дома выгоняли? Может быть, вы перенесли насилие? Кто вас обижал? Мама, папа, дядя, сосед? Ну, вы, наверное, знаете, А в тюрьме вы сидели? Наши разговоры все записываются. Ну, потом послушайте всем коллективам, как вас опускали. Ради бога, я не возражаю. Хорошо. Особо желающих я тоже могу опустить пару раз. Я вижу с вами, конструктивное дело. Ага, да, все, пора отползать в нору, бросив трубку. Помните, да, побежите плакать в туалет потом, униженная. Девочку обидели девочку. Ну все, девочка, не плакай. Не плакай, малышка, все пройдет. Всего доброго. Прощай, мразь. Здравствуйте. Да. Компания «МБА Финансы», специалист Матюшина Лариса Михайловна, ведется запись разговора. Ой, а скажите, а правда, что в «МБА Финансы» работают те, кого в уборщицы не взяли за недостатком квалификации? Кто работает? Те люди, которых не взяли в уборщицы за недостатком квалификации. Женщина, вы о чем? Как размещают вакансии ваши работодатели. Прям так и пишут, что если вас не взяли никуда, даже в уборщицы, то мы готовы принять любых сотрудников с судимостью, с плохой репутацией. Если у вас в трудовой книжке написано 20 лет проституции, то мы рады вас видеть в рядах нашей компании. Нет, не все, я же еще говорю. Если бы я все сказала, я бы молчала. А человек с хотя бы минимальным задатком, даже с минимальным задатком интеллекта, человек бы понял, что когда другой человек говорит, это значит, что он еще не закончил. Но инфузория туфельки, которая работает в МБА, не способна ничего совершенно понять. Расстраивайтесь. Здравствуйте. Слушаю. Микрофинансовая компания «Займер», отдел взыскания Шмакова Екатерина Владимировна. Разговор записывается. И? Марина Николаевна? Да. У вас задолженность 87 дней. И? Сумма на сегодня к закрытию составляет 8252 рубля 28 копеек. Компания выставляет вам требование в течение 24 часов уплатить данную задолженность. Требование. Куда она его выставляет? Что? Куда компания выставляет требование? Выставляет к оплате. Где оно? Я вам сейчас выставляю требования компании. А, вот вы сейчас, вы думаете, вот так выставляется требование, да? Серьезно? Да. Ну, ловите, я тогда вам мысленно отправляю 8-9 даже, на чай себе оставьте. Вот 9 тысяч сейчас настройтесь на космос, они к вам придут. Если так требования выставляют, компания, то я так и оплачиваю. Компания перед вами обязательства свои выполнила. Ну все, я согласна. Требования выставлены, все, деньги пошли. Вы если будете разговаривать, вы не сможете деньги получать. Вот вы настройтесь на правильную волну. Лучше, конечно, если бы у вас шапочка была из фольги с антенкой, и вы тогда вот смогли бы настроиться на волну и получить деньги. Они к вам уже идут, уже в пути. Угу, да-да. Вы о чем говорите? Какая? А вы о чем говорите? Какое выставление требования по телефону? Позвонила неизвестная мне дама по мобильному телефону и говорит, вам кто-то там выставляет требования. И я должна это как-то серьезно, я должна к этому серьезно относиться? Там, где вы займ оформляли. Вам кто-то там тоже, вам выставляет требования компания «Рога и копыта», вы им должны 2 миллиона долларов. Оплата поступит от вас? Требование выставлено в законном порядке, по телефону, мной сейчас. То есть требование законное, я пока еще не видела. Когда увижу, тогда подумаю. Вас заклинило. Займ вы оформляли? Закрывайте ротик, открывайте ушки и слушайте, что вам говорят. Я говорю, пока требования. Счастливого пути. Не зря. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Мария Александровна Барбашина, Альфа-банк. Отдел правовых исполнительного производства, разговор записывается. Евгений Юрьевич? Нет, вы что, не слышите, что вы с женщиной разговариваете? Я не услышала. Скажите, а как вот с ним поговорить, это номер Евгения? Никак, это не его номер больше. А вы кем являетесь ему? Руководителем его. Руководителем? У него палатка в Долгопрудном. Вы руководитель с чего? С того. Ну, вы чего вы руководитель? Скажите, я хочу понять, потому что мы приезжали, мы узнавали, где работа, чем он занимается. Вы руководитель где его? Позовите его, если он рядом находится. Я не понимаю, зачем мне отвечать на ваши вопросы. Если вы родственница его, подскажите, как с ним связаться. Я же вам сказала, кто я. Вы не слушали меня? То есть он работает теперь в другом месте, да, где-то? Да. Нам, то есть, из 300 делать запрос, где он работает, да? Да делать еще хотите, мне-то какая разница? А вы не подскажете, почему он отдал номер руководителю? Не вводите, пожалуйста, это изначально мой номер был. Изначально, да? Потому что для он него... Он просто пользовался ним какое-то время. Понятно. Для него имеется возможность некоторых предложений по, сказать, реализации дисконта, по списанию. Если он мне перезвонит, я оставлю вам номер. Не надо будет мне оставлять, связь. Я не вам надо. Не секретарь, чтобы передавать. Хорошо. А куда можно подъехать, чтобы поговорить с Евгением Юрьевичем? Не знаю. Там, где раньше, да, с ним, как говорится, связывались? Езжайте куда хотите, меня это абсолютно не касается. Вы такие то вопросы странные задаете. То есть он отдал вам задаете. Номер, да, свой личный? Это мой личный номер. точнее, вы давали ему пользоваться номером, правильно? Да, да, да. А теперь забрали назад. А у него какой номер телефона? Ой, а я неизвестным людям по телефону номера не раздаю, вы знаете. Хорошо, мы будем решать вопрос только через пристава. Да мне плевать. До свидания. Пока. Хорошо, до свидания. Алло. Ну. Здравствуйте, Анна Сергеевна, с вами разговариваю. Да. Компания МБА «Финансы», специалист Шенрик Марина Андреевна. Разговор записывается. У вас задолженность компании «Манимент» на сумму 99 тысяч. Сумму необходимо оплатить до 7 октября. Оплата поступает от вас? А кому? Кому необходимо? Вам необходимо оплатить. Оплата поступает? Мне необходимо. Вот это чудеса. Почему о том, что мне необходимо, я ни сном, ни духом? А вам, вас никто не обязан оповещать, Анна Сергеевна? Нет, почему вы я не в курсе, что мне необходимо? Я думала, что я лучше, чем посторонние люди, знаю, что мне необходимо. А вы сейчас утверждаете, что мне что-то необходимо, значит, а я об этом не знаю. Это как это? 65 дней просрочка. По какой причине? Вы решили, да, не продолжать этот диалог, а перескочить на вопросы какие-то ненужные, да? По какой причине вы не платите? По какой причине вы интересуетесь? Анна Сергеевна, вы обязаны надлежащим образом выполнять обязательства. Вы обязаны отвечать на мои вопросы. Договор займа. На какой вопрос я вам по какой ответить? Причине вы интересуетесь? Представляем интересы происходит? Вашего кредитора. Вот. А доказательства этому имеются? Мы работаем на основании агентского договора, статья 1005. Все необходимые документы в личном кабинете. В личном кабинете, да, по закону можно уведомлять, да? Да. Да? Мы разве подписывали с кредитором соглашение о том, что уведомлять меня можно в личном кабинете? Анна Сергеевна, у вас в договоре все указано. Не. Во-первых, в договоре у меня ничего не указано, во-вторых, должно быть соглашение по смыслу, дополнительное соглашение. Анна Сергеевна, Аюшки. Заблуждаетесь. Да кто мне об этом говорит? По какой причине? Человек, который вообще для меня посторонний, сейчас мне утверждает, что я заблуждаюсь. А мне кажется, что заблуждаетесь вы. Ваше уклонение, Анна Сергеевна, выпрямление. А выпрямление уместное? В любом случае... Я вроде бы ровненько сижу, пряменько, не уклоняюсь никуда. Прям четко следую по курсу своему. Замечательно, если вы и далее будете следовать таким курсом, то ничем хорошим это для вас не кончится. Нет, это ничем хорошим для вас не кончится. А для меня все будет хорошо. Будет продажа долга коллекторскому агентству. Ой, что за колхозные термины? Переуступка права требования, а не продажа. Замечательно, что вы знаете. Стоили, что ли? Замечательно. Значит, смена кредитора, все расходы будете оплачивать вы. Чушь сумма полнейшая. Будет гораздо больше. Чушь полнейшая. Анна Сергеевна. А где, в каком законодательном акте написано, что при смене кредитора увеличивается сумма долга? Угу. Это раз. Во-вторых, в какой статье написано? 382-й такого значит, не написано. Анна лжете. Сергеевна. Вот же вы брехуха. Брехло. Замечательно. Старое изучать брехло. Лучше. Изучать значит, лучше кого? Вас? Лояльность вот вас надо в лабораторию и изучать. Как можно быть такой лживой, тетенька? Вы идите к родственникам, попросите прощения, что вы такая позорница, позорите свой род, адресу? Выросли. Как не стыдно, вот взрослая себя, тетя по голосу лет 60. Вы и так как маленькая девочка сейчас обманываете значит, людей. Как вам не стыдно, стыд вам и позор. Все, мы вас заклеймим на площади публично после порки. Вот в центре Брянска передаем, прям вам поставим вас в позу сломанной березы. И прям там будем анально наказывать. Значит, за вранье. Счастливого себя, пути. Наверное, счастливого значит, пути. Знаете куда? Взыскание продолжается, знаете куда? Сумма ваша увеличивается. Всего доброго. До ну свидания. Все, весело махая рукой. Да. Матушка, стал вместе. Алло, здравствуйте. Говорите. Звонок поступает. Коллекция, это вот Юлия Алексов. Вообще не слышу. Чё, откуда поступает? Как, кого зовут? Алло. Юлия Александровна Перегудова, коллекторское агентство «Дико Электро», ведет запись разговора. Ну, теперь понятно. Звонок по поводу Людмилы Аркадьевны. Правильно обращаюсь, это вы? Правильно. Угу. Звонок повторный. Я вижу, коллеги с вами разговаривали по турбозайму 150-74-71, номер договора. 20 857 рублей 55 копеек, сумма долга у вас. Вы документы получили? Нет? Не ознакомливались? Нет, долга? Не получила, нет, не ознакомилась. Нет, не намерена с вами обсуждать. Документы мы вам направили. К сожалению, у вас они лежат еще не востребованные. Так, сейчас посмотрим. Что у нас с вами происходит? Документы были в Калининграде, они зачем-то у нас с вами вернулись. А почему? Да потому что я там не живу. Так, а почему адреса вы не обновили? Где? У вас адрес регистрации, почему вы до сих пор там не живете, а адрес прописки не сниметесь? А я с кем это обсуждаю вообще? Какой-то херект, коллект. Нахер вы мне нужны, хорошо, чтобы я с вами хорошо, это обсуждала? Хорошо, у вас есть электронная почта. Что, совсем там кукухами двинулись? Этот адрес у вас актуальный? Идите в жопу. Вы под запись разговора, все это говорите. Если под запись разговора, тогда нахер идите. Вам не стыдно, женщина? Мне должно быть стыдно. Вторгается в мое личное пространство какое-то уродище. И мне тут рассказывают, куда мне надо сходить и что мне сделать. Не перепутали ничего в этой жизни вы? Бумерангом говорить, знаете, что возвращается все. Вы не боитесь? Каким нахер бумерангом, дурище ты, тупорылая? Всего доброго.